Глава третья. Упрощайте свою жизнь. Довольно просто усложнять вещи, но весьма сложно их упрощать. Закон Мейера. Нам повезло, что мы живем в такое время. Невероятная скорость, с которой происходят перемены, создает огромное количество благоприятных возможностей и удобных случаев. Больше, чем когда бы то ни было. В любой сфере появилось больше альтернатив, и выбор расширяется каждый день и каждый месяц. С другой стороны, мы обременены большим количеством заданий и обязанностей, чем раньше. Вас буквально засасывают дела, которые необходимо выполнить, книги и журналы, которые требуется прочитать, люди, которым надо перезвонить, проекты, ожидающие начала или завершения работы и цели, которых вы стремитесь достигнуть. Дела появляются одно за другим, идут непрерывным потоком, слишком быстро для того, чтобы со всеми справлялись на отлично. Перед вами встает дилемма. Вы стремитесь к реализации своего потенциала и достижению поставленных целей. Вам хочется заработать как можно больше денег за меньшее время. Добиться успеха в работе. Однако вы не желаете жертвовать семейной жизнью, отношениями с близкими, здоровьем или личными делами, имеющими для вас огромное значение. Вы хотите все и сразу. Успеха, с одной стороны, стабильности и простоты, с другой. Спешу вас обрадовать. Тысячи состоявшихся счастливых людей открыли методы, техники и стратегии, делающие все это вполне возможным. А то, что смогли другие, сможете и вы. Как-то в моей программе принимала участие мать-одиночка, зарабатывавшая в год чуть более 30 тысяч долларов. Она работала по 70-80 часов в неделю, и ее мучила острая необходимость преуспеть в работе, проводя при этом достаточно времени с дочерью. Тогда она начала применять изложенные в данной книге принципы к работе и личной жизни. Через 5 лет женщина смогла увеличить ежегодный доход до 300 тысяч долларов и сократить рабочую неделю до 38 часов. Формула ее была проста. Она полностью посвятила себя совершенствованию в 2-3 вещах, которые приносили наибольшую пользу ее работе. Все остальное она либо передавала другим, либо откладывала. Сегодня она исполняет меньшее количество заданий, но их эффективность и значимость в 10 раз выше, чем общая результативность ее работы несколько лет назад. Отправная точка упрощения – уменьшение количества вещей, которые вы делаете на работе и в личной жизни. Вы в состоянии контролировать время лишь при условии, что отказываетесь заниматься делами, не имеющими никакой реальной пользы. Вы должны прекратить делать те вещи, которые постоянно делали на протяжении многих лет. Возможно, вам даже придется отказаться от вещей, которые вы делаете хорошо и которые приносят вам удовольствие. В результате долгих лет теории и практики я сформулировал закон, который назвал «законом сложности». Применяя его в организации времени и в упрощении, вы мгновенно сделаете вашу жизнь проще, повысите продуктивность и начнете получать больше удовольствия от всего, чем занимаетесь. Закон сложности гласит: уровень сложности любого задания равен квадрату числа шагов, составляющих его. Сложность можно определить как возможное увеличение затрат, времени и ошибок. К примеру, простое задание – это задание, которое вы способны выполнить самостоятельно. Если вы решаете сделать телефонный звонок, то вам предстоит сделать лишь один шаг. Коэффициент сложности в данном случае равен единице, поскольку единица в квадрате равна единице. Следовательно, уровень сложности простого задания равен единице. Вы снимаете трубку, звоните, разговариваете, а затем кладете трубку. Однако, если вы попросите кого-либо сделать этот телефонный звонок за вас, то добавляете к процессу еще один шаг. Уровень сложности увеличился до 2 в квадрате, то есть до 4. Это значит, что возможное увеличение затрат, времени и ошибок с 1, один шаг, увеличилось до 4, 2 шага. Далее представьте, что вы попросили кого-то поручить третьему человеку сделать для вас телефонный звонок. Теперь этот процесс включает уже 3 шага. Уровень сложности повышается до 3 в квадрате, то есть до 9. Теперь вероятность ошибок или недопонимания, возросших расходов и увеличения затрачиваемого времени подпрыгнула с единицы, если вы сами звоните, до 9, если в процессе заняты еще 2 лица. Деятельность, состоящая из 4 шагов, имеет уровень сложности, равный 16, то есть 4 в квадрате, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность и ошибок, и всевозможных затрат. Задание, включающее 5 шагов, имеет, соответственно, уровень сложности, равный 25. Задание из 10 шагов – уровень сложности, равный 100. Все вышеизложенное означает, что уровень сложности увеличивается экспоненциально, в то время как количество шагов – арифметически. Уровень сложности также экспоненциально уменьшается, если вы исключаете шаги из процесса. Знакомство с данным законом позволяет нам сделать следующий вывод. Мы можем значительно упростить жизнь, постоянно выискивая возможности уменьшить число шагов, необходимых для выполнения задания. У одной из крупных страховых компаний возникли проблемы. От получения заявки на страхование жизни до подписания контракта проходило 6 недель. К тому времени потенциальный клиент уже терял интерес или начинал работу с другой страховой компанией. Компания пригласила консультанта, применившего теорию сложности к процессу рассмотрения заявок на страхование. Он выяснил, что заявка проходит через 22 пары рук, и каждый сотрудник проверяет и одобряет какую-то отдельную ее часть, прежде чем форма ляжет на стол того, кто вынесет окончательное решение. Весь процесс как раз и занимал 6 недель. Однако реальное время, затраченное на полис, сводилось к 1 часу. Вооружившись данной информацией, компания разительно упростила работу с полисами. Первый 21 шаг теперь поручался одному единственному человеку. Второй сотрудник просто перепроверял проделанную работу. В результате они смогли сократить время на одобрение заявки с 6 недель до 24 часов. И вот результат. Их бизнес увеличился более чем на миллиард долларов. Отдел кредитов под залог недвижимости Citibank в Нью-Йорке пошел практически тем же путем. Первоначально, от момента получения заявки на кредит, из-за необходимости проходить многочисленные инстанции до решения о выделении ссуды, уходило 5-6 недель. К тому времени потенциальный покупатель недвижимости уже работал с другим банком. Уменьшив число шагов, Citibank уменьшил время работы с заявками с 6 недель до 24 часов. Благодаря такой головокружительной скорости, Citibank вскоре стал самым популярным ипотечным взаимодателем среди всех финансовых учреждений и увеличил свой кредитный портфель до сотен миллионов долларов, не снижая при этом качество работы.